Глава 6. Артем Романов. Проснулся я с таким отвратительным настроением, будто всю ночь разгружал вагоны. Спать на неудобном диване у Дамира оказалось хуже, чем в камере пыток, а его мощный храп можно было смело использовать как оружие массового поражения. Утром я выглядел примерно так же, как чувствовал себя. Дерьмово. Настроение было убитое в хлам. Я проклинал себя за глупость и за то, что не оставил ключи матери. Она могла бы проверять квартиру, и точно не случилось бы то, что случилось. Хотя, с другой стороны, кто же знал, что объявится эта рыжая заноза и превратит мою жизнь в фарс. На работе меня уже ждал Виктор Олегович, главврач, человек нервный и не терпящий возражений. «Романов!» Он подскочил ко мне, едва и появился на горизонте. «Срочно в кабинет к пациентам, уже ждут!» «И вам доброе утро, Виктор Олегович. Я тоже рад вас видеть. Да, практика прошла просто супер!» Нарочито жизнерадостно проговорил я, глядя на то, как поднимается бровь главврача. «Я не акушер!» Мгновенно став серьезным, произнес я, отворачиваясь. «Не по моей части!» «Ничего не хочу слышать!» Резко оборвал меня он. «Я, конечно, рад за твою практику, но у нас VIP-клиенты, наследник на подходе. Деньги платят бешеные. Все ждут только тебя. Быстро!» Я выругался себе под нос. Поспешно переоделся и направился в кабинет. Спорить было бесполезно. Проще было посидеть и послушать, а потом заняться своими делами. Все равно мне делать там нечего, пока из этой барышни не достанут орущий цветок жизни. Правда, мое настроение ухудшалось с каждой минутой. Едва я вошел в кабинет, сразу наткнулся взглядом на главного клиента. Типичный самовлюбленный мажор в идеально сидящем костюме. Надменный взгляд и пафос, от которого хотелось немедленно врезать. Не знаю, будто изнутри откуда-то поднялась волна агрессии, которую захотелось мгновенно выплеснуть, даже кончики пальцев закололо. Рядом с ним устроилась классическая кукла из соцсетей. Длинные ресницы, пухлые губы — все на ней искусственное и дорогое. Ее жеманные манеры раздражали до зубного скрежета. Взгляд, которым она меня одарила, говорил о том, что в другое время, при других обстоятельствах, она бы уже через полчаса оказалась передо мной абсолютно голой, работая ротиком так усердно, как не снилось ее богатенькому хахалю. Да, я циник, но я никого не принуждаю к этому. Обычно барышни сами вешаются мне на шею и запускают ручонки мне в штаны. А я что? Мне не жалко. Не целебат же мне соблюдать в конце-то концов. «Доктор», — протянула она с кокетливой улыбкой, — «вы тоже будете рядом на родах?» И я поморщился, сдерживая раздражение. «Не мой типаж, нет. С такой бы даже под дулом пистолета не стал. Сильно потаскано. Я буду заниматься ребенком после рождения». По УЗИ все выглядело безупречно. Сердцебиение плода стабильное, в пределах нормы. Никакой аритмии или отклонений. Воды чистые, без признаков гипоксии или инфекции. Плацента была идеальной. Третья ступень зрелости. Толщина соответствовала сроку беременности. Доплерометрия показала отличные показатели кровотока во всех важных сосудах, что исключало любые проблемы с кислородом и питанием малыша. Вес ребенка на текущем сроке был примерно 3 килограмма и 200 граммов – идеальные показатели. Окружность головы и длина бедра также были в норме, что указывало на правильное развитие и отсутствие пороков. И единственное, что оставалось сейчас – это дождаться, когда этот наследник престола появится на свет естественным путем, без каких-либо вмешательств с моей стороны. Одним словом, моя помощь здесь действительно была излишней. Но только попробую это доказать его нервному папаше, который готов платить любые деньги просто для того, чтобы убедиться, что его драгоценному отпрыску ничего не угрожает. Пока акушер рассказывал условия пребывания в клинике, я скользнул взглядом по бумагам. Фамилия отца заставила меня напрячься. Желубин Антон Геннадьевич. Быстро вбив имя в поисковик, я замер, увидев знакомое фото и заголовок. Скандальный развод. Внутри все мгновенно напряглось, а я окончательно отключился от обсуждения палаты для роженицы и сосредоточился на статьях. Рядом с этим напыщенным типом стояла Юля Никольская. И вся цепочка событий резко сложилась воедино. Воспоминания накрыли меня волной. Ее обвинение, потом ее измена, моя злость, горечь и боль. Оказалось, я снова столкнулся с тем самым типом, из-за которого мы с Юлей когда-то расстались. Фотографии заплаканной Юли, снимки Антона с этой новоиспеченной дивой – все вызывало у меня отвращение и гнев. Не дожидаясь окончания разговора, я резко поднялся и вышел из кабинета, чувствуя, как внутри меня все кипит. Весь день прошел на автомате. Я погрузился в работу, проверяя самых сложных малышей, отбиваясь от кокетливых медсестер. Мысленно я был уже дома, в своей квартире, где хотел немедленно разобраться с Юлькой и всем этим бардаком. Меня из себя выводил тот факт, что я спустя год работы за границей даже отдохнуть не могу нормально, у себя дома. Я что, зря с утра до ночи пахал, чтобы купить себе свое жилье, как бомж, ей-богу. К вечеру, даже сам не заметив, я заехал за новым костюмом, словно готовился к битве. У подъезда приветливо кивнул бабулькам и поднялся на этаж. Сердце неприятно ёкнуло, когда я понял, что замки были поменены. «Вот же стерва!» — прорычал я, немедленно вызывая слесаря. Слесарь, увидев мои документы, хмыкнул, буркнул что-то себе под нос и без вопросов вскрыл дверь. Я зашел внутрь и сразу направился в бывшую спальню, теперь ставшую мастерской чокнутой бывшей. Когда я вошел в комнату, первое, что бросилось в глаза, была Юлька. Она сидела на высоком барном столе ко мне спиной, сосредоточенная, поглощенная своей работой. Тонкие пальцы уверенно двигали кисть по холсту, и, казалось, она совершенно не замечала ничего вокруг. Невольно мой взгляд опустился ниже, скользя по ее стройной фигуре. Джинсовые шорты идеально облегали упругие бедра и округлую задницу, отчетливо вырисовывая соблазнительные изгибы тела. Белая майка, испачканная красками, задорно сползла с одного плеча, открывая гладкую, нежную кожу, которую хотелось немедленно потрогать. Я ощутил, как во мне нарастает совершенно неконтролируемое желание. Вот черт! А ведь она стала еще красивее, чем раньше. Все та же дерзкая рыжая грива, в которую я когда-то так любил запутывать пальцы. Все та же гибкая талия, способная свести с ума любого нормального мужика. Я встряхнул головой, пытаясь избавиться от этих непрошенных мыслей, но взгляд упорно цеплялся за нее, словно магнитом притянутый к ее телу. И как, черт побери, прикажете мне сейчас сохранять самообладание, когда единственное, чего хотелось, это подойти к ней, схватить в охапку и напомнить, кто тут на самом деле хозяин. Внутри разгорелась опасная смесь гнева и похоти, и я понимал, что стоит ей только повернуться, и этот вечер может закончиться совсем иначе, чем я планировал. Я шагнул ближе, собираясь окликнуть ее, но девушка вдруг резко обернулась и дико завизжала от ужаса. Ее рука задела мольберт, который с грохотом рухнул на пол, банка с краской и растворителем последовала за ним, заляпав все вокруг, включая мой новенький костюм. Юлька упала прямо в эту живописную лужу, а я стоял и смотрел на нее сверху вниз с холодной яростью. «Ну, здравствуй, Никольская!» — медленно процедил я, едва сдерживая бешенство. «Ну вот почему у тебя все не слава богу, а? Сейчас я не был уверен, что хочу больше — придушить ее или все-таки пожалеть ее ушибленный аппетитный зад?»